Кэмпбелл рассказывал о поведении американских солдат в немецком плену. Везде американцев считали самыми большими нытиками, самыми недружелюбными, самыми грязными из всех военнопленных, писал Кэмпбелл. Они презирали любого из своей среды, кого бы ни назначили старшим, отказывались подчиняться ему по той причине, что он ничуть не лучше их и пусть не задается, ну и так далее. Билли Пилигрим уснул и проснулся вдовцом в своем опустевшем доме в Ильюме. Его дочь Барбара попрекала его за то, что он писал нелепые письма в газеты. — Ты слышал, что я сказала? — спросила Барбара. Было 1968 год. — Конечно. Но он дремал. — Если будешь вести себя как малый ребенок, нам и обращаться с тобой придется как с маленьким. Нет, дальше все будет по-другому. Посмотрим, что будет дальше. Толстая Барбара обхватила себя руками. — Тут страшный холод. Тепло идет? — Тепло? — Ну, отопление. Эта штука в подвале, та, что гонит теплый воздух сюда, в батареи. По-моему, она не работает. — Все возможно. — Тебе разве не холодно? — Как ты не заметил? — О, боже, ты вправду ребенок! Оставить тебя одного, так ты замерзнешь насмерть, умрешь с голоду и так далее. И из любви к нему она с удовольствием подрывала его чувство собственного достоинства. Барбара позвала истопника и уложила Билли в постель, взяв от него слово, что он пролежит под электрическим одеялом, пока не пустит отопление. Она включила грелку в одеяле на самую высокую температуру, и постель Билли вскоре нагрелась, так что хоть пеки в ней хлеб. Когда Барбара ушла, хлопнув дверью, Билли пропутешествовал во времени назад в Тральфа-Мадорский зоопарк. Ему только что доставили с земли самочку. Это была Монтана Уайдлбек, кинозвезда. Монтану усыпили. Тральфа-мадорцы в противогазах внесли ее, положили на желтую кушетку Билли и вышли через люк. Огромная толпа зрителей пришла в восторг. Никогда еще в зоопарке не бывало столько посетителей. Вся планета желала посмотреть, как будут спариваться земляне. На Монтане ничего не было. И на Билли, конечно, тоже. Кстати, ну, мужчина, что надо. Никогда не знаешь, кто чего стоит. Наконец, ее веки затрепетали, ресницы у нее были длинные, как хлысты. — Где я? — спросила она. — Все в порядке. — Ласково сказала Билли. — Пожалуйста, не пугайтесь. Пока Монтану везли с земли, она была без сознания. Тральфа-мадорцы с ней не разговаривали и ей не показывались. Последнее, что она помнила, был бассейн в Палм-Спрингс в Калифорнии, где она загорала. Монтане было всего 20 лет. На шее у нее висело серебряное сердечко на цепочке. Оно спускалось между грудями. Тут она повернула голову и увидела мириады тральфа-мадорцев вокруг их купола. Они приветствовали ее, быстро открывая и закрывая свои зеленые ручки. И Монтана завизжала. Она визжала, не умолкая. Все зеленые ручки сразу закрылись, потому что очень неприятно было видеть страх Монтаны. Главный хранитель зоопарка велел крановщику, стоявшему наготове, опустить темно-синий полог на купол, симулируя земную ночь внутри. Настоящая ночь спускалась на зоопарк только на один земной час из 62.